Глава 11. Гордей. Просыпаюсь и поворачиваю голову. На лице улыбка. Прошлой ночью я трижды побывал в Даше. Тугая, горячая девочка. Сопротивляется, а у самой глаза горят от желания. И это сопротивление мне вставляет. Даже не знаю почему. Открываю глаза, и улыбка сползает с моего лица. Соседняя подушка пустует. Неужели сбежала засранка? Если это так, найду, нагну и накажу. Поднявшись, натягиваю спортивные штаны на голое тело. На несколько минут заглядываю в ванную, быстро чищу зубы и выхожу из спальни. Опять на губах расплывается улыбка, потому что я слышу какое-то шуршание на кухне. Тихо спускаюсь по лестнице, глядя на то, как Дашка в моей рубашке тянется к верхнему шкафчику за пачкой с кофе. Вспоминаю, что вчера забыл заправить кофемашину. Подхожу со спины и прижимаюсь к ней. Малышка ахает, дергается, и в этот же момент ей удается дотянуться до большой пачки кофе. Она дергает ее на себя, и та летит прямо на голову Даши. Я успеваю выставить руку, пачка отбивается и летит на стол. Зерна кофе разлетаются по столешнице с тихим стуком. Я смеюсь, Дашка пищит. Обнимаю за талию и зарываюсь носом в распущенные волосы. «Не пугай так!» — восклицает она, а я уже нюхаю ее волосы. «Блин, ты точно нюхач!» «Кайфово пахнешь!» — произношу хриплым голосом. Мне нравится!» Труся ее маленькую упругую попку своим стояком. «Даже не думай!» — строго произносит она, а я снова смеюсь. «Почему это?» «Потому что у меня внутри как будто буром прошлись и все разворотили. Я после тебя буду в чувство приходить еще неделю». «Неделю много. Надо уже сегодня прийти». «Сегодня мне надо на работу». Бросаю взгляд на часы. 7 утра. «До работы еще 2 часа». «1.5 вообще-то». «Отделение открывается в 9. А сотрудники приходят на 30 минут раньше. Или ты думаешь, наша работа состоит только в том, чтобы принимать клиентов?» «Не туда разговор у нас уходит. Это мы можем обсудить и за завтраком». Рычу, прикусывая ее плечо, вжимаю своими бедрами в столешницу и уже задираю рубашку. Дашка пищит, но не вырывается. Это хороший знак. Хороший же. Хотя с этой фурией никогда нельзя быть уверенным. Проскальзываю рукой между столешницей и крохой. Ладонь оказывается у нее между ног и накрывает горяченькие нежные губки. «Гордей, я серьезно», — уже не так уверенно произносит Дарья. «Мне надо на работу, я опоздаю». «Ты будешь вовремя». «У меня даже трусиков нет». «Разберемся с этим. Прямо сейчас они тебе точно не нужны». «Гордей, ты не... Ах...» Выгибается дугой, стоит мне раздвинуть чувствительные складочки и сжать пальцами ее клитор. «Громче кричи мое имя, малышка». Хриплю, задевая губами ее ушко. Ласкаю под несдержанные стоны. Дашка бормочет что-то о том, что она не впустит меня в себя, что у нее там чуть ли не кровавые мозоли, что я вообще должен быть под запретом для женщин на законодательном уровне. Но как только ее тело начинает биться в конвульсиях оргазма, резко разворачиваю ее лицом к себе, вздергиваю в воздух, оттягиваю вниз резинку штанов и буквально насаживаю Дашу на себя. Закидываю ее ноги себе на предплечье, она обхватывает мою шею руками, и я подбрасываю малышку в воздухе, врываясь в нее снизу. Она кричит и крепко зажмуривается, хватает ртом воздух и дрожит в моих руках, а я трахаю ее без остановки. Да, вхожу не до конца, чтобы не травмировать такими резкими толчками, но даю ей ровно столько, сколько ей нужно. Мне же... мне ее в принципе мало. Даже если я в ней по самые яйца. Ни разу ни с кем не было мало. Если приводил кого-то, трахал пару раз и на такси отправлял домой. На крайний случай со своим водителем. Одной женщины на пару раз мне обычно хватало с головой. А Дашка? У нее, наверное, особенная писечка. Золотая? Хочется ржать над этой догадкой, но что-то совсем не смешно. Я влип? Вот так быстро? С разбегу и сразу в конкретную девочку. У меня ощущение, что я влупился в бетонную стену на полной скорости. Закончились твои гульки, Жадан. Похоже на то. Самое странное, сожаления я не испытываю. Разве только от того, что надо ускориться, иначе малышка опоздает на работу. Дашка еще раз взлетает, и пульсация внутренних мышц буквально выкачивает из меня собственный оргазм. Выдергиваю ствол и кончаю на ее попку. Задыхаясь, малышка прижимается ко мне. «Ты развратное чудовище», — хихикает она устало. «Я тебя съем». «В другой раз, потому что если меня сегодня уволят за опоздание, я приду к тебе в самом страшном сне. Буду трястись от холода и просить еду». Я хохочу, когда она это произносит, а потом прижимаю ее к себе крепче и несу в душ. По дороге на работу завожу Дашу к ней домой, и она вылетает через 10 минут. Запрыгивает в машину и захлопывает дверцу. Все происходит так быстро, что я даже не успеваю выйти, чтобы открыть ей дверь. Трогаюсь с места, а Даша берет свой кофе из держателя. Нормально позавтракать мы не успели, так что я сварил нам кофе в дорогу и разлил по термокружкам. «Больше так не делай», — говорю строго. «Как?» «Не заскакивай в машину. Дождись, пока я открою дверцу». «Времени нет на расшаркивание». «Это не расшаркивание, а элементарная забота о своей женщине». «Своей?» — усмехается, а я бросаю на нее взгляд и останавливаюсь на светофоре. «Своей», — произношу твердо. «Как-то все слишком быстро. Тебе не кажется?» «Не кажется», — отвечаю уверенно и трогаюсь с места. «Блин», — бубнит Дарья, блокируя экран телефона, который то и дело вспыхивает. «Что такое?» «Парень, с которым я вчера должна была пойти на свидание, пишет без остановки». «Тот, который даже не попытался тебя спасти из лап чудовища?» — уточняю. «Ага». «Ты его еще не заблокировала?» «Сначала я должна послать его нахрен. Хоть какая-то сатисфакция должна же быть?» «Ты разве не удовлетворена?» Приподнимаю бровь, тяну руку к коленке Даши. «У нас есть еще пара минут. Я могу быстро довести тебя...» «Лапы прочь!» — восклицает Даша и шлепает меня по руке. Я останавливаюсь напротив входа в банк. Она поворачивается ко мне корпусом. «Так, Гордей, все было классно. Я даже не ожидала, что так будет. Но на этом все. Мы с тобой сильно разные. Ты как медведь, как танк, прешь на пролом. Мне такое не подходит. Я привыкла сама рулить». Я на всякий случай блокирую двери в машине, чтобы эта засранка не сбежала. Как только звучит щелчок замков, Даша стреляет в меня взглядом. Да таким, что у меня даже привстает. «Ты что творишь, варвар?» — рычит она. «Я на работу опоздаю». «Тихо, тигрица», — усмехаюсь. 3 секунды. «Выпусти меня немедленно. Я не собираюсь из-за тебя жить под мостом». «Под мостом?» Клянусь, мне приходится давиться смехом, чтобы не разозлить ее еще больше. «Да», — рявкает. «Если меня уволят, я перестану платить ипотеку, у меня заберут квартиру, и мне придется стать соседкой бомжей, потому что жить будет негде». Меня прорывает, и я уже смеюсь, не сдерживаясь. Она лупит меня по руке. «Даш, тормози», — успокаиваюсь понемногу. «Я тащусь от того, как быстро в твоей голове выстраивается цепочка». «Говори, что хотел», —